Глава 2. После более чем 3 часов непрерывной езды мы остановились пообедать в городе Гуаймас. Пока мы ждали, когда нам подадут еду, я выглянула из окна на узкую улочку, примыкающую к заливу. Арава голых до пояса мальчишек гоняла мяч. Неподалеку рабочие строили кирпичный дом. У некоторых из них уже начался обеденный перерыв, и они потягивали из бутылок газировку, прислонившись спиной к штабелям запечатанных мешков с цементом. Я подумала, что Мексика повсюду – очень шумное и грязное место. В этом ресторане всегда подают вкуснейший черепаховый суп, сказала Клара, привлекая к себе мое внимание. Через мгновение улыбающаяся официантка с серебряным передним зубом поставила на стол перед нами 2 тарелки с супом. Клара вежливо обменялась с ней несколькими репликами на испанском, прежде чем официантка принялась поспешно обслуживать других посетителей. «Я никогда раньше не ела черепахового супа», — сказала я, взяв в руки ложку и внимательно рассматривая, насколько она чистая. «Тебе предстоит получить море удовольствий», — сказала Клара, наблюдая, как я вытираю ложку бумажной салфеткой. Я неохотно попробовала суп. Кусочки белого мяса, которые плавали в густом томатном соусе, были на самом деле очень вкусны. Я съела несколько ложек супа, а затем спросила, где они берут черепах. Клара указала на окно. Прямо из залива. Статный мужчина средних лет, сидевший за соседним столиком, повернулся ко мне и подмигнул. Этот его жест, как мне показалось, скорее напоминал поведение весельчака, чем заигрывание. Он повернулся ко мне, словно продолжая начатый разговор, сказал по-английски с сильным акцентом. «Черепаха, которую вы едите, была очень большая». Клара посмотрела на меня и подняла брови, будто не могла поверить, что незнакомец оказался таким нахальным. Эта черепаха была такой большой, что ее хватило бы, чтобы накормить дюжину голодных людей, продолжал он. Они ловят черепах в море. Для того, чтобы вытянуть одну такую тварь на берег, нужны несколько человек. Наверное, они бьют их гарпунами, как китов, заметила я. Мужчина проворно переставил свое кресло к нашему столу. «Нет, я знаю, что они используют большие сети», — сказал он. «Затем они бьют черепах дубинками, чтобы те потеряли сознание, прежде чем вскрыть им живот. Если поступать таким образом, мясо не становится жестким. Мой аппетит улетел в окно». В этот момент мне меньше всего хотелось, чтобы этот простодушный навязчивый незнакомец забавлял нас своими рассказами, сидя у нас за столом, но я не знала, как себя повести. Коли мы уж заговорили о еде, нужно отметить, что Гуаймас славится своими блюдами из креветок, продолжал мужчина с обезоруживающей улыбкой на лице. Если позволите, я закажу одно такое блюдо для вас обеих. Я уже сделала это, сказала Клара резко. Как раз в этот момент снова подошла официантка и принесла тарелки с самыми большими креветками, каких я когда-либо видела. Одной этой креветки хватило бы на целый банкет, и было очевидно, что мы просто не сможем вдвоем съесть все это, как бы голодны мы ни были. Наш непрошенный компаньон взглянул на меня так, словно ожидал, что я приглашу его присоединиться к нашей трапезе. Если бы я была одна, Ему явно бы удалось, вопреки моей воле, привязаться ко мне. Но у Клары были другие планы, и она поступила решительно. Она с кошачьей грацией вскочила на ноги, повернувшись к мужчине, посмотрела прямо ему в глаза. «Проваливай отсюда, идиот!» — закричала она по-испански. «Как ты осмелился сесть за наш стол? Это моя племянница, а не какая-нибудь шлюха». В ней чувствовалась такая сила, а голос звучал так властно, что все в зале замерли. Со всех сторон глаза уставились на наш столик. Мужчина съежился так беспомощно, что мне стало его жаль. Он боком выскользнул из кресла и, можно сказать, выполз из ресторана. «Я знаю, что тебя приучили уступать мужчинам уже только потому, что они мужчины», — сказала мне Клара, снова сев на свое место. «Ты всегда любезничаешь с ними, а они выжимают из тебя все твои соки. Разве ты не знаешь, что мужчины питаются женской энергией?» Мне было слишком не по себе, чтобы пререкаться с ней. Я чувствовала, что все глаза в зале устремлены на меня. «Ты потакаешь им потому, что чувствуешь к ним жалость», — продолжала Клара. «В глубине своей души ты отчаянно стремишься к тому, чтобы позаботиться о мужчине, о любом из них. Если бы этот недоумок оказался женщиной, ты бы никогда не позволила ему сесть за наш столик. Мой аппетит был потерян безвозвратно». Я мрачно задумалась. «Вижу, что задело больное место», — сказала Клара, криво улыбаясь. «Это ты затеяла всю эту сцену. Ты поступила грубо», — сказала я с упреком. «Конечно», — ответила она, посмеиваясь. И к тому же напугала его чуть ли не до смерти. Ее лицо было так открыто, и говорила она настолько беззаботно, что мне тоже ничего не оставалось делать, как рассмеяться, вспомнив, какой вид был у этого типа. «Я поступаю точно как моя матушка», — проворчала я. «Следует признать, что ей удалось сделать из меня сущую мышь во всем, что касается мужчин». Как только я выразила вслух эту мысль, мое плохое настроение исчезло, и я снова ощутила голод. Мало-помалу я съела почти всю креветку. Ничего не сравнится с удовольствием от продолжения поездки с полным желудком, заявила Клара. Креветка едва не зашевелилась в моем животе, когда я внезапно ужаснулась. Наше знакомство состоялось так неожиданно, что я даже не спросила у Клары о ее доме. Может быть, это разваливающаяся лачуга, похожая на те, что я видела, когда мы раньше проезжали по мексиканским городам. И что я там буду есть? Возможно, только что я ела нормальную пищу в последний раз. Какую воду я буду пить? Я вообразила себя с сильным расстройством желудка. Я совсем не представляла себе, как спросить у Клары о том, где мне придется жить, и при этом не обидеть ее и не показаться неблагодарной. Клара критически взглянула на меня. Казалось, она почувствовала мое беспокойство. «Мексика — это суровое место», — сказала она. «Приходится быть начеку постоянно. Но скоро ты привыкнешь. Северная часть страны даже более неприглядна, чем все остальные. Люди съезжаются сюда отовсюду либо в поисках работы, либо как на перевалочный пункт перед тем, как пересечь границу со штатами. Люди прибывают сюда целыми поездами. Некоторые из них остаются на побережье, а другие уезжают вглубь страны в кузовах грузовиков для того, чтобы найти работу на огромных сельскохозяйственных угодьях, которыми владеют частные компании. Еды и работы на всех просто не хватает, поэтому большинство уезжает в Соединенные Штаты в качестве сезонных рабочих. Между тем я доела остатки супа, поскольку обычно чувствовала себя виноватой, если что-то оставляла в тарелке. Расскажи мне больше об этих местах, Клара. Все местные индейцы принадлежат к племени Яки, которое было переселено когда-то в Сонаранскую пустыню согласно постановлению правительства. Ты хочешь сказать, что они раньше жили не здесь? Это действительно их исконные земли, ответила Клара, но в 20-х или 30-х годах их оторвали от земли и десятками тысяч отправили на жительство в центр страны. Затем в конце 40-х их вернули назад в Сонаранскую пустыню. Клара наполнила минеральной водой свой стакан, а затем мой. Жить в Сонаранской пустыне нелегко, сказала она. Ты, наверное, видела, когда мы проезжали по ней, что земли здесь не плодородные, не гостеприимные. Однако у индейцев племени Яки нет другого выбора. Им приходится селиться в лачугах там, где была когда-то река Юки. В далеком прошлом предки нынешних Яки построили возле реки свои священные города и жили в них сотни лет, пока не пришли испанцы. «Мы будем проезжать мимо этих городов?» — спросила я. «Нет, сейчас у нас нет для этого времени. Я хочу добраться в Навохо до наступления темноты. Возможно, когда-нибудь мы специально съездим туда, чтобы посмотреть эти священные города. А почему они священны? Потому что для индейцев местоположение каждого города вдоль реки соответствует определенному аспекту их мифологического мира. Как и вулканические горы в Аризоне, это место силы. У индейцев очень богатая мифология. Они верят, что могут входить в мир снов и выходить из него в одно мгновение. Видишь ли, их представление о реальности совершенно отлично от нашего. В соответствии с мифами Яки, эти города существуют также в ином мире, продолжала Клара, и именно из этой тонкой сферы черпают индейцы свою силу. Они называют себя людьми без разума для того, чтобы отличить себя от нас, людей с разумом. «Что такое та сила, которую они получают оттуда?» — спросила я. «Это магия, волшебство, знание. Все это приходит к ним непосредственно из мира снов. Этот мир описан в их легендах и преданиях. У индейцев Яки существует богатая, многообразная традиция устных преданий. Посмотрев вокруг себя на переполненный ресторан, я спросила себя, кто из сидящих за столиками является индейцами, если таковые здесь вообще есть, а кто мексиканцами. Некоторые люди были высокими и жилистыми, тогда как другие – низкими и коренастыми. Все они казались мне чужими, и я втайне чувствовала свое превосходство над ними. Поэтому мне казалось, что я определенно нахожусь не на своем месте. Клара доела свою креветку, а также фасоль и рис. Я знала, что объелась, но несмотря на мой протест, она настояла на том, чтобы заказать еще заварной карамельный крем в качестве десерта. «Наедайся как следует», — сказала она, подмигивая мне. «Кто знает, когда можно будет поесть в следующий раз, и что это будет?» «Здесь, в Мексике, мы всегда едим до отвала. Я знала, что она подшучивает надо мной, но все же чувствовала правду в ее словах. Раньше в этот день я видела мертвого осла, лежащего на обочине шоссе. Его сбила машина. Я знала, что в сельской местности нет холодильников, и поэтому люди едят любое мясо, которое имеется в наличии. Я не могла не беспокоиться по поводу того, что мне придется есть в следующий раз. Про себя я решила ограничить свое пребывание у Клары несколькими днями. Более серьезным голосом Клара продолжала свой рассказ. Но час от часу не легче, и у индейцев появились новые трудности, сказала она. Когда правительство возвело плотину, чтобы построить гидроэлектростанцию, русло реки Яки так изменилось, что людям пришлось собрать свои вещи и переехать в другое место. Суровость этой страны контрастировала с моим привычным окружением, где всегда хватало еды и уюта. Я спрашивала себя, не могло ли быть так, что мой приезд в Мексику был проявлением моего глубинного желания полной перемены обстановки. Всю свою жизнь я искала приключений, но теперь, когда моя мечта могла осуществиться, меня сковывал страх перед неизвестным. Я попробовала карамельного крема и выбросила из головы все те опасения, которые преследовали меня с момента встречи с Кларой в пустыне Аризоны. Мне было приятно в ее компании. И хотя сейчас, когда я была сыта после креветки и черепахового супа, Клара предупредила, что это, возможно, моя последняя нормальная еда, я решила довериться ей и предоставить возможность приключению развиваться. Клара настояла на том, чтобы уплатить по счету. Мы заполнили баки горючим и снова выехали на трассу. Проехав еще несколько часов, мы прибыли в Навохо. Не останавливаясь в самом городе, мы поехали через него, а затем свернули с шоссе Pan American на посыпанную гравием дорогу, ведущую на восток. Было далеко за полдень, но я совсем не устала и даже наслаждалась оставшимся путем. Чем дальше мы продвигались на север, тем большая радость и покой сменяли мое обычное угнетенное состояние. После часа езды по выбоинам Клара свернула с дороги и пригласила меня следовать за собой. Через некоторое время грунтовая дорога привела нас к высокой стене, по которой велась цветущая бугенвиллия. Мы оставили машины на поляне у конца стены, где трава была сильно вытоптана. «Вот здесь я и живу», — сказала мне Клара, вылезая из кабины. Я подошел к ее машине. Клара выглядела уставшей и как будто еще более полной. «Ты так хорошо выглядишь, что можно подумать, будто ты и не ехала так долго», — заметила она. «А чудеса молодости?» По другую сторону стены между деревьями и густым кустарником кое-где проглядывал крытой черепицей дом с зарешеченными окнами и несколькими балконами. Будто во сне, я проследовала за Кларой через калитку из фигурных железных прутьев, мимо мощеного кирпичом внутреннего дворика, до тяжелой деревянной двери, которая явно была черным ходом. Терракотовый черепичный пол в прохладном пустом холле подчеркивал строгость выбеленных стен и темные перекладины потолка, сделанные из цельных неокрашенных бревен. Через холл мы прошли в просторную гостиную. Белые стены здесь окаймлялись по краям со вкусом разрисованной черепицей. Два безупречно чистых бежевых дивана и четыре кресла были расположены вокруг тяжелого деревянного кофейного столика. На столе лежало несколько раскрытых испанских и английских журналов. Мне показалось, что кто-то только что читал их, сидя в одном из кресел, но поспешно удалился, когда мы вошли через заднюю дверь. «Что скажешь о моем доме?» — спросила Клара с гордой улыбкой. «Это фантастика», — сказала я. «Кто бы мог подумать, что здесь, в пустыне, может быть такой дом?» Затем высунулось мое завистливое «я», и мне стало не по себе. Этот дом был похож на дом моей мечты, но я знала, что никогда не смогу приобрести ничего подобного. Ты даже не представляешь, насколько недалеко от истины, когда говоришь о фантастике, — ответила она. Все, что я сейчас могу сказать тебе об этом доме, это то, что он, как и вулканические горы, которые мы видели сегодня утром, содержит в себе силу. По нему беззвучно циркулируют утонченные энергии, и подобно тому, как электрический ток течет по проводам. Когда я это услышала, случилась необъяснимая вещь, вся моя зависть исчезла. Она пропала полностью, как только Клара договорила до конца последнюю фразу. «А сейчас я покажу тебе дорогу к твоей спальне», — объявила она. «А также познакомлю тебя с некоторыми основными правилами, которым ты должна следовать, пока находишься в этом доме в качестве гостя. Все те части дома, которые расположены справа сзади от гостиной, предоставляются в твое распоряжение так же, как и весь двор. Здесь ты можешь ходить и рассматривать все, что хочешь. Но ты не должна заходить ни в одну из спален, кроме, разумеется, своей. В своей спальне можешь пользоваться всем, что видишь. Даже можешь разбить что-нибудь вдребезги в порыв гнева или долго любоваться чем-то при наплыве нежности. Однако пребывать в левой части дома тебе не разрешается ни в какое время и ни под каким предлогом. Поэтому туда не ходи». Я была шокирована странным требованием, но заверила ее, что поняла ее правильно и непременно буду выполнять то, о чем она просит. В действительности же я думала, что это требование не тактично является чистым капризом с ее стороны. Фактически, чем больше она предостерегала меня против того, чтобы я заходила в эти части дома, тем сильнее разгоралось мое любопытство. Клара, казалось, думала о чем-то другом, потому что добавила: «Конечно же, ты можешь сидеть в гостиной. Можешь даже спать там на диване, если устала или ленишься идти в спальню. Еще одно место, куда тебе запрещено ходить, это та часть усадьбы, которая находится перед главным входом в дом. Этот вход сейчас закрыт на замок, поэтому заходи в дом через черный ход». Клара не дала мне времени для того, чтобы ответить. Она увлекла меня за собой в длинный коридор, и мы прошли мимо нескольких закрытых дверей, которые, по ее словам, были входами в другие спальни, куда мне входить не разрешалось. Наконец мы вошли в большую спальню. Первым, что я заметила, оказавшись здесь, была резная деревянная двуспальная кровать. Она была накрыта прекрасным белоснежным покрывалом, вышитым тамбуром. Рядом с окном, которое выходило на задний двор дома, находилась ручной работы этажерка из красного дерева, полностью заставленная старинными предметами, фарфоровыми вазами и статуэтками, эмалированными шкатулками и крохотными чашечками. На противоположной стене находился выполненный в том же стиле шкафчик, который Клара открыла. В нем висело разнообразные женские одежды и аксессуары, накидки, шляпы, туфли, зонтики, трости. Все это, казалось, было подобрано с незаурядным вкусом. Прежде чем я успела спросить Клару, где она достала все эти вещи, она закрыла дверцу шкафчика. «Пользуйся всем, что тебе может понадобиться», — сказала она. «Вся эта одежда твоя, а комната будет в твоем распоряжении, сколько бы ты ни находилась в этом доме». Затем она взглянула себе через плечо так, будто в комнате был кто-то еще, и добавила: «А кто может сказать, как долго это будет продолжаться?» Создавалось впечатление, что она говорит о том, что мое пребывание в ее доме может оказаться продолжительным. Я почувствовала, как у меня на ладонях выступает пот, и несмело сказала ей, что в лучшем случае смогу остаться у нее лишь на несколько дней. Клара заверила меня, что, живя в ее доме, я нахожусь в полной безопасности. Здесь, по ее словам, мне будет даже намного безопаснее, чем в других местах. Она добавила, что с моей стороны было бы глупо упустить такую хорошую возможность получить новые знания. «Но ведь мне нужно искать себе работу», — сказала я, оправдываясь. «У меня почти не осталось денег». «О деньгах не беспокойся», — ответила она. «Я обеспечу тебя всем необходимым и дам тебе столько денег, сколько тебе будет нужно. Это не проблема». Я поблагодарила ее за это предложение и сообщила, что с детства привыкла считать, что брать деньги у чужих людей крайне нетактично, с какими бы хорошими пожеланиями мне их не предлагали. Она остановила меня словами: «Я думаю, что дело вот в чем, Таиша. Ты сердишься на меня за то, что я велела тебе не ходить в левую часть дома и не приближаться к главному входу. Я знаю, что ты подумала, что я слишком своенравна и чересчур скрытна. И теперь ты не хочешь согласиться провести у меня больше, чем день или два, как требует того правила хорошего тона. Возможно, ты даже считаешь меня ненормальной старухой, у которой не все дома». «Нет, нет, Клара, дело не в этом. Мне скоро нужно будет платить за свою квартиру в Штатах, и если я не найду к тому времени работу, у меня не будет для этого денег. А возможность взять их у другого человека для меня исключена. Ты хочешь сказать, что тебя совсем не задела моя просьба не заходить в некоторые части дома?» «Разумеется, нет. И тебя совсем не заинтересовало, почему я попросила тебя об этом?» «Очень заинтересовало. Дело в том, что в той части дома живут другие люди. Твои родственники, Клара?» «Да, у нас большая семья. В этом доме на самом деле живет даже две семьи». «И обе большие?» «Да. В каждой из них по 8 человек, а всего нас здесь 16. И все они живут в левом крыле дома, Клара. За всю свою жизнь ни разу не слыхала о таком странном расположении жильцов. Нет, там живут только 8. Другие 8 составляют непосредственно мою семью и живут в правом крыле дома. Ты — мой гость, и поэтому должна проживать на правой стороне. Очень важно, чтобы ты понимала это. Это, наверное, необычно, но все же не непонятно. Я удивлялась тому, какую власть надо мной она обрела. Ее слова успокоили мои эмоции, но не разум. Тогда я поняла, что для того, чтобы действовать решительно, я должна согласовать оба эти проявления – тревогу разума и эмоциональное беспокойство. В противном случае я остаюсь пассивной, ожидая следующего внешнего импульса для того, чтобы начать что-либо предпринимать. Знакомство с Кларой привело меня к выводу о том, что несмотря на все мои усилия, направленные на то, чтобы быть собой, действовать независимо, я не могла ясно мыслить и принимать собственные решения. Клара с большим интересом взглянула на меня, словно она все это время следила за моими невысказанными мыслями. Я попыталась скрыть неловкость своего положения, обратившись к ней: «Твой дом прекрасен, Клара. Он очень старый». «Конечно», — сказала она, так и не уточнив, что имеет в виду, то, что дом прекрасен, или что он старый. С улыбкой она добавила: «Теперь, когда ты уже побывала в доме, то есть в его холле, у нас осталось на повестке дня еще одно небольшое дельце». Из одного из шкафчиков она достала фонарь, а из одежного шкафа — утепленную китайскую куртку и пару походных ботинок. Она сказала мне, что после того, как мы перекусим, и оденусь, обусь, и мы пойдем на прогулку. «Но мы ведь еще совсем не передохнули с дороги», — запротестовала я. «И к тому же, разве на улице еще не темнеет?» «Темнеет. Но я хочу сводить тебя в одно место на холме, откуда ты увидишь дом и двор как на ладони. Будет лучше, если ты впервые увидишь дом именно в эту пору суток. Мы все начинали свое знакомство с ним в сумерках». «Кого ты имеешь в виду, когда говоришь «мы»?» — спросила я. 16 человек, которые живут здесь естественно. Все мы занимаемся в точности одним и тем же. У вас всех одна профессия?» — спросила я, не в силах скрыть удивление. «Нет, что ты!» — воскликнула она, засмеявшись и поднося руку к лицу. «Я хотела сказать, что все, что должен делать один из нас, другие должны делать так же. Каждый из нас впервые взглянул на этот дом и окружающую его местность в сумерках, поэтому ты тоже должна начать свое пребывание здесь с этого. Почему ты уподобляешь меня вам, Клара? Давай пока ограничимся тем, что скажем, я делаю это потому, что ты мой гость. А я позже встречусь с твоими родственниками. Ты познакомишься со всеми», — увела она меня. «А сейчас в доме нет никого, кроме нас с тобой и сторожевой собаки. Они куда-то уехали». «Именно так. Они все отправились в далекое путешествие, а я с собакой осталась сторожить дом». «Когда ты ожидаешь их возвращения?» «Через несколько недель, а может быть и месяцев». «Где они путешествуют?» «Мы всегда в разъездах. Иногда я отсутствую месяцами, а кто-то другой остается на хозяйстве». Только я собиралась повторить свой вопрос о том, куда они отправились, как она ответила на него. «Они уехали в Индию», — сказала она. «Все 15 человек? Но разве это не замечательно? Ведь это подарок судьбы», — воскликнула она голосом, который настолько карикатурно отразил мою затаенную зависть, что я должна была засмеяться вопреки себе самой. Затем мне в голову пришла мысль о том, что мне одной будет небезопасно находиться в этом удаленном от других поселений и пустом доме, живя в нем только с Кларой. «Мы здесь одни, но в этом доме тебе нечего бояться», — сказала она со странной убежденностью. «Кроме, быть может, пса. Когда мы вернемся с прогулки, я познакомлю тебя с ним. При встрече с ним ты должна быть очень спокойной. Он видит людей насквозь и набросится на тебя, если почувствует, что ты относишься к нему враждебно или испуганно». «Но я уже сейчас испугана», — выпалил я. Меня начинало трясти. Я ненавидела собак с самого детства, когда один из доберман-пинчеров моего отца прыгнул на меня и сшиб с ног. Он тогда все-таки не укусил меня, а лишь зарычал и показал свои острые зубы. Я позвала на помощь, потому что была так испугана, что не могла двигаться. Помню, что от страха я намочила штанишки, и братья долго высмеивали меня, когда увидели это, называя младенцем, которому впору быть в пеленках. «Я сама тоже недолюбливаю собак», — сказала Клара, — «но наша собака — это в действительности совсем не собака. Это что-то другое. Она меня заинтриговала, но это не развеяло моих дурных предчувствий. Если хочешь, первый раз я проведу тебя в туалет во дворе. Ведь может оказаться, что собака рыскает где-то поблизости», — сказала она. Я согласилась, чувствуя себя уставшей и раздраженной. Длительная поездка наконец-то дала о себе знать. Мне хотелось смыть пыль с лица и расчесать взлохмаченные волосы. Клара провела меня по другому коридору, который тоже выходил на задний двор. На некотором расстоянии от дома находились две небольших постройки. «Это мой спортивный зал», — указала она на одну из них. «Пока не ходи туда. Когда-нибудь я сама тебя туда поведу. Там ты занимаешься боевыми искусствами». «Да», — ответила Клара сухо. «А другое строение — это уборное. Я подожду тебя в гостиной и приготовлю пару сэндвичей. Но не надейся, что сможешь покрасоваться перед зеркалом, расчесывая волосы», — сказала она, как бы зная, о чем я подумала. «Зеркал в этом доме нет. Ведь они, как и часы, свидетельствуют о течении времени. А важно научиться останавливать его». Я хотела было спросить ее, как следует понимать ее слова об остановке времени, но она подтолкнула меня в направлении уборной. Войдя внутрь постройки, я заметила несколько дверей. Поскольку Клара не дала мне никаких указаний по поводу того, куда можно входить, а куда нельзя, и поскольку я не знала, какая из них является дверью туалета, я осмотрела все помещение. С одной стороны от маленького предбанника находилось 6 клозетов, в каждом из которых размещался низкий деревянный унитаз. Здесь необычным было лишь то, что я не заметила никакой вони и даже запаха хлорки от вымытых отверстий. Было слышно, как под унитазами журчит вода, но я не имела ни малейшего представления, как и откуда она подводится. С другой стороны предбанника были 3 одинаковых комнаты, выложенные красивой плиткой. В каждой из них находилась старинная ванна передвижного образца и продолговатый столик, на котором стояло ведро с водой и соответствующий ему по размеру фарфоровый тазик. В комнатах действительно не было зеркала или каких-нибудь хромированных поверхностей, в которых можно было бы увидеть свое отражение. Фактически здесь не было даже водопровода. Я налила воды в тазик, умыла лицо, а затем провела мокрыми пальцами по спутанным волосам. Вместо того, чтобы воспользоваться одним из белых махровых полотенец, боясь испачкать его, я вытерла руки о какие-то куски ткани, которые лежали в ящичке на столике. Я несколько раз глубоко вздохнула и потерла уставшую шею, прежде чем выйти к Кларе. Я нашла ее в гостиной, где она составляла цветочные композиции в белой и голубой китайских вазах. Журналы, которые раньше валялись разбросанными по столу, теперь лежали аккуратной стопочкой, а рядом с ними находилась тарелка с едой. Она улыбнулась, увидев меня. «Ты свежа, как маргаритка», — сказала она. «Бери сэндвич. Скоро совсем стемнеет. Нам пора».